Страница 18. Принятие решений на уровне корпорации. Ford представляет Taurus. В конце 1985 года Ford представил на рынок новую модель автомобиля Taurus, имеющую эффективную аэродинамическую форму и передний привод. Машина пользовалась огромным успехом и позволила Форду почти удвоить прибыль к 1987 году. Дизайн и эффективное производство этого автомобиля были связаны с использованием новейших достижений инженерной мысли, затрагивали также немало экономических вопросов. Менеджеры фирмы должны были понять, насколько благоприятно новый дизайн модели будет воспринят покупателями, будут ли потребители удовлетворены внешним видом и техническими характеристиками машины, каков будет начальный спрос, как он будет изменяться во времени и как на него повлияет цена автомобиля. Изучение запросов потребителя, прогнозирование спроса на новый автомобиль, изменение спроса в связи с изменением цены на машину составили существенную часть программы Taurus. Затем Ford должен был определить стоимость модели, установить издержки производства и их изменения в зависимости от объема ежегодного выпуска машины. Необходимо было также учесть и результаты переговоров с профсоюзами о размере заработной платы, цене на сталь и другое сырье. Следовало проанализировать размер и скорость снижения издержек производства по мере накопления производственного опыта. Эти данные требовались для того, чтобы ответить на вопрос, как получить максимальную прибыль и какой при этом запланировать объем ежегодного выпуска автомобилей. Ford должен был также разработать стратегию ценообразования, а кроме того взвесить, как отреагируют на эту стратегию конкуренты. Например, следует ли назначить низкую цену за базовую облегченную модель, но высокую цену за индивидуальные модели с кондиционером воздуха и системой гидравлического управления. Или будет более выгодно производить машины как стандартные и назначать более высокую цену за весь набор, как отреагируют конкуренты вроде GM, General Motors и Chrysler, независимо от назначенной Фордом цены. Попытаются ли GM и Chrysler сбить цены Форда за счет снижения собственных цен? Страница 19. Сможет ли Ford удержать GM и Chrysler от снижения цен, угрожая ответить на это скидкой собственных цен? Программа по Таурусу требовала больших капиталовложений в новое производственное оборудование, и компания должна была оценить связанный с этим риск и возможные последствия. Часть риска была связана с неопределенностью будущих цен на бензин. Более высокие цены на бензин приведут к увеличению спроса на малолитражные автомашины, а часть с неопределенностью размеров заработной платы рабочим фирмы. Что произойдет, если мировые цены на нефть снова поднимутся в 2-3 раза или правительство введет новый налог на бензин? Насколько сильны будут профсоюзы при переговорах по заработной плате и как это повлияет на ее размер? Каким образом учесть неопределенность в ответах на поставленные вопросы при принятии решения о капиталовложениях? Ford должен был также решить и определенные организационные проблемы, поскольку он представляет собой интегрированную фирму, в которой одни подразделения производят отдельные узлы, а другие потом производят сборку автомобилей. Необходимо было назначить вознаграждение менеджерам различных подразделений, какую цену назначить подразделению сборки автомобилей за двигатели, получаемые им из другого подразделения. Следует ли получать все детали и части со своих заводов, или некоторые из них лучше приобретать на стороне? Наконец, Форду было необходимо учесть в своей деятельности требования правительственных и законодательных органов. Например, модель нового автомобиля должна отвечать федеральным предельно допустимым концентрациям, стандартам по выбросу выхлопных газов, а процесс сборки на поточной линии должен соответствовать правилам техники безопасности и охраны труда. Каково наиболее вероятное изменение этих правил и стандартов во времени? Как они повлияли бы на расходы и доходы компании?